Я тут подумал и решил создать новый канал по Фунфырикопитию. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Во-первых, это позволит находиться всегда на связи в случае, если мой основной канал забанят. Второе, здесь будут максимально лайтовые и интересные темы из науки, политики и вообще из жизы. Поэтому не стесняйся, заходи и подписывайся. Ссылочка в описании. Здесь речь идет о правде, которую от нас скрывают. Всем привет. Так, ну от меня тоже привет, а так чат читай, там реакцию хорошо. Будешь видеть. Ну так что, кому ты хотела позвонить? А, смотри, можно попробовать позвонить в православный храм. Женский монастырь, добрый день. Алло, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я тут недавно, в общем, православие приняла, вот, хотела привести своего мужа к вам в храм, вот, дело в том, что он решил так проникнуться духом православия, вот, духовными скрепами, что, представляете, ночью сегодня завел меня к вам в храм и, понимаете, прямо на алтаре занялся со мной сексом, не представляете, вот так хочется записаться на исповедь к вашему папе, мне так стыдно, девушка, вы не представляете, вот что же мне делать? Он нарушил вот эту вот духовность. Как же мне быть? Ну, попробуйте написать электронное письмо на наш адрес, и батюшка вам ответит на него. Так, она ебанутая, походу, она одно и то же всем отвечает. Есть еще ансамбль песни и танца казаков. О, давай! Алло. Алло, здравствуйте, мужчина. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая проблема. Вчера до меня ваш музыкант домогался, нашел мой сегодня адрес. Я прихожу домой, а он у меня у порога лежит, весь пьяный, мундир весь обоссанный, извините, в заднице. Дудка-волосянка застряла, представляете? Вот он лежит пьяный, неадекватный, я не знаю, что делать. Почему мой музыкант? А потому что ваши опознавательные знаки, ансамбль песни пляски. Дальше я не могу просмотреть, там все, извините, заплевано. Кошмар! Мужчина, приедьте, заберите его, я уже не могу, я здесь уже полчаса у двери стою, а он храпит на весь подъезд. Так нет, ну надо вызвать тогда милицию, что я, у ансамблей много, я не знаю даже, кто это может быть. Так что я не могу ни за кого отвечать, мне каждый день звонят, то кто-то долг залез, там банк звонят, и еще что-то. А, ну, видимо, так вы его за дело уволили, потому что алкаш проклятущий, у него на лице написано, что он бухарик уже с 5-летним стажем. Надо же, что это такое может быть? А я не худой, знаю, я пыталась, ну, вообще худой. Но в любом случае тяжелый, потому что я девочка хрупкая, понимаете, одна, без мужа, вот он у меня скончался 3 года назад. Вот, я уж думала его разбудить как-то, я не знаю, я бы ему там, не знаю, диксакинг бы сделала там дома, хотя бы немножко протрезвел бы, я не знаю, бы накормила бы борщицом бы вкусный, я не знаю, понятно. Там бы чай с кухонью сварила. Какая вы добрая, какая вы... Я тоже могу тогда прийти, лечь под дверь, может быть, вы тоже меня так же... Ну, вы знаете, я женщина, в принципе, свободная. Вы, кстати, по голосу тоже довольно мужчина симпатичный. Давайте я вам скажу адрес, приезжайте. Откуда вы знаете, что я это самое? У вас голос красивый. Ну, вы же не видели, может, я такой, знаете, Кощей Бессмертный. А вы знаете, вы форму оденьте, да, вы придите лягте, я вас это самое разбужу в душе, не знаю, там, отведу, там, диксакинг сделаю, в принципе. Спасибо за звонок. Вы знаете, я понял. Нет, вы, то, что вы позвонили, это, может быть, вы и правильно делаете, но дело в том, что у меня все уже официально никто не работает. То есть, если мы и работаем, я их вызываю иногда там. Ну, я работаю сейчас другой, я кинокомпании работаю сейчас, иногда там пою что-то где-то. Ну, а так... Вы на киностудии работаете, а давайте вы эту самую камеру ко мне домой привезете, мы с вами домашнее хоум-видео сделаем по диксакингу. По диксакингу не делу. Какая вы общительная. А то. Ну, я не только говорить умею эротиком, а еще другие интересные вещи делать. Понятно. Я вам верю, да, но я вообще человек женатый. Ну, так вы жену приводите, в принципе, можем тройничок замутить. Да, ну ладно, это уже разговор не серьезный. Я старой закалки, так что... Зато я, ой, какой новый, ладно. Вы себе не представляете. Так, давайте это самое, вызывайте кого хотите, или мойте его сами. Ждите, пока он отрезвеет. Может, вдруг судьба ваша. Так что, ладно. Извините. Ну, мне просто неудобно. Всего доброго, да. Жене привет. Засмущала тупо мужичка так. Да, ребят, женский голос, то сразу эти мужички такие хоп-хоп-хоп, интересно. Сразу так женат, не женат, похую, так нормально можно там. Так, варианты. Так, смотри, а мухи, а что ты хотела мухе сказать, кстати? А я хотела сказать, что я жена Максима, да, и да, хотела да. спросить, что какого хрена она его обижает, говорит да, старая. Да, да, да, я это хотел примерно то же самое предложить. Ага. Алло. Ну, привет, Махмуза. Узнаешь меня? А ты кто? Я Оксана, жена Максима. Ты мне скажи, пожалуйста, старая ковырялка, какого хрена пошла ты его обижаешь? Пошла ты нахуй, сучка. Да пошла ты нахуй сама, старая пизда, блядь. От наркомана ебля на ублюдок. Света от наркомана ебла Максима Масальского. Дурак ебанутый алкаш. Да что ты говоришь? Алло. Чё ты там бубнишь, блин? Чё, НЛО вызываешь другой планеты, что ли, ёпта? Заклинание читает. Так, ладно, она уже не будет общаться. Это она так, знаешь, типа шкварится, потом этот телефон откладывает, ходит по комнате, что-то там матерится, колдует. Давай Вони и антиквару. Давай. Давай. Мне интересно просто этот эксперимент с Вони. Как он отреагирует, если ему от женщина. Да. Алло, алло, Андрюш, привет. Да. Привет, помидорка моя сладкая. Слушай, вчера проходила мимо твоей двери, это самое, на пороге пакетики пустые валялись. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, ты это самое, закидываешься слышь, короче, слышь, что? Слышь, ты, слышу. Ты, короче, в уши долбишься же. Верыч, за сколько толкаешь, потом скотина ты наркоманская, слышь? Нахуй. Да сам пошел нахуй, Герыч, спынь. Блин. Да вообще странная, как-то странная реакция. Ну ладно, давай. Так, а подожди, ты антиквару или историку хочешь позвонить? Именно антиквару, если антиквару, возьмет, конечно. Да. Не, он возьмет, он... Славик, он блин. Так. Он обычно всегда за любой шухер, особенно если в жопу ебаться предложат, то он... Да. Алло, Слава? Да. Слав, привет, слушай. Привет. Это самое. Я к тебе позавчера заходила, свой это самое алюминиевый фалос на передержку под залог оставляла. Сегодня подождите, пришла забирать. Подождите, говорите спокойно. Я говорю спокойно. Позавчера приходила тебе в лавочку, сдала свой алюминиевый фалос на передержку под залог. Прихожу его сегодня забирать. У тебя лавка закрыта. Ты что, его по назначению используешь, что ли? Никак не было. Вы мне что, под залог что оставили? Ну, конечно, я тебе целых 5000 рублей заплатила, между прочим. Сегодня пришла его забирать. За у тебя что, лавка за закрыта. Что? Вы мне заплатили за что? За фалос алюминиевый, Цезаря. Никак я не пойму. Фалос? Ну хуй, Цезарь алюминиевый. Чё-то непонятного. Да где он у меня? Что вы это... Ну откуда я знаю где? Может в жопе, может во рту, я не знаю. Да какой мне фалос? Не было никакого у меня хуя. Что вы здесь путали? Ну конечно, тебя блин хрен забудешь и перепутаешь. Короче, открывай лавочку, я пришла забирать свой фалос. Или ты его там по назначению используешь, я не понимаю. Да никак я не понял, про что говорите? Вы, наверное, спутали что-то. Ты что, опять нажрался, а? Я тебе говорю, фалос мой возвращаю, у тебя двери в лавочке закрыты. Стучу, ты не открываешь. У меня был. Я не знаю, что там у тебя было, но принесла я фалос именно свой. Сдала тебе, чтоб ты мне его на сохранение оставил. Заплатила тебе 5000 рублей, должен забирать. Не дело. Что не дело? Ну что не дело, фалос мой возвращай, алло. Ты какой мне фалос, блядь? Ну вы что? Фалос Цезаря, между прочим, я его из музея спиздила. Да у меня его не было никогда. Ну как это не было? Я же помню прекрасно. Да я буквально неделю назад в жопу долбилась. Принесла тебе его подержать немножко, пока я в отъезде. А ты тут, понимаете ли, двери не открываешь. Что такое? Возвращай мне мои 5000 рублей, скотина. Так, он вышел, слышишь? А давай, может, коронную фразу как-то, не знаю, блин, а как же ее тебе применить-то? Алло, Слав. Ну это я опять. Чего ты трубку бросаешь? Слушай. Слушай. Не, ну подожди. Подожди, вы меня выслушайте, так? Ну давай. Вы придите, завтра идем, так? Угу. Мы сходим это наверх. Давай. Там фотокамеры посмотрим, так. Вы там это будете изображены, нет? Слушай, подожди, наверх к ладно, тебе? Все. Подожди. А? Ну раз такое дело, тогда может в жопу поебемся у тебя там наверху. Да чего ты раторите-то? Раз такое дело, давай у тебя наверху в жопу поебемся. С фалоксом. Завтра придете днем. Это, приду, поднимемся наверх. И там посмотрим. Так давай. Это, Славик, давай в жопу поебемся. Блять, он и скинул, сучара тупо. Отжог, блин, ебаный. Ору просто. Да именно жучара такой толстожопый, знаешь, с Пегидием. Спрятался у себя в лавке, там крылышки такие. С моим фалосом, блин, алюминиевым. Да, это применяет его. Наверх залез себе и в Пегиде себе сует, блин, пачкает тупо. Как мне потом после него им долбиться-то? Ну уже пусть оплачивает полную стоимость. Ну что, буду дальше тогда пранковать. Давай. Спасибо большое. Спасибо. Да не огромное. За что. Давай на связи. Хорошего стрима. Давай. Пока. Спасибо. Пока.